Глава 22. В конце января 65 года я отвез Косыгину 9 ретро-калькуляторов, 8 инженерных и 1 программируемый. Этот сразу его заинтересовал, и мне даже немного попеняли. Почему я не сказал о такой возможности сразу? И можно ли получить еще пару-тройку таких же? А если они будут немного помощнее, то и вовсе замечательно. «Конечно», — подтвердил я. «Но по моим трудозатратам один такой тянет на 3, а то и 4 инженерных. И основа дороже втрое». «Хорошо. Делайте 2 программируемых, корпуса вам привезут. И вы уже поняли, кто такой Карнаух и почему я заинтересовался его дальнейшей биографией?» «Да, конечно. То, что я про него ничего не знал, говорит о моем далеко не полном знании истории страны». Юрий Юрьевич Карнаух оказался тем специалистом, в самом существовании которых в СССР я очень сильно сомневался. И, как выяснилось, зря. Он был финансистом, банкиром, причем мирового уровня. И как его на Запад-то не сманили? Нет, конечно, КГБ явно принял какие-то меры, но вряд ли дело было только в этом. Небось, еще и западные финансисты испугались конкуренции. Им там самим тесно, а тут еще такой, хоть еще и молодой, но уже волчара. В прошлом Антонова Карнаух развернулся во время золотого кризиса конца 60-х. В одном из скачанных Антоновым документов утверждалось, что каждый 7-й батон на столе советских людей был куплен на валюту, заработанную Карнаухом на золотых спекуляциях. Ну а теперь, похоже, Косыгин решил начать процесс пораньше и провести его поактивнее. Это возможно, ведь СССР – один из ведущих мировых экспортеров золота, по крайней мере, в это время. А знание того, что должно случиться в ближайшее время, тоже сильный дополнительный козырь. Небось, скоро Косыгин попросит меня раскопать котировки акций в 60-х годах. Ну или что-нибудь подобное. Придется согласиться, причем за бесплатно. Но не требовать же проценты с члена президиума ЦК КПСС. Или все-таки попробовать? И, наконец, Косыгин созрел до того, чтобы задать вопрос на довольно серьезную тему. «Как по-вашему?» — поинтересовался он. «Есть ли у СССР возможность не проиграть лунную гонку?» «Безусловно», — кивнул я. «Если, конечно, правильно понимать ее суть. Она не в том, что кто-то там высадился на Луну и привез на Землю какое-то количество лунного грунта, а в том, что Армстронг под телекамерами сказал свою знаменитую фразу про маленький шаг одного человека, оставил в лунной пыли след своего ботинка и воткнул в лунный грунт американский флаг. Это был действительно серьезный удар по престижу советской космонавтики и страны в целом. И вот именно его очень даже можно не допустить. А опередить штатовцев с высадкой — фантастика. Обоснуйте, почему вы так считаете? Ну вот, например, попробуйте купить «Москвич» за 400 рублей, хотя новый он стоит 3600. Это очень маловероятно, но все же возможно. Однако сразу после покупки, без дополнительных вложений, сесть на него и поехать, скажем, в Крым, уже нет. Категорически и ни при каких, пусть даже самых благоприятных условиях. Реально же вы на нем, скорее всего, и до гаража не доедете. Что-нибудь развалится по дороге. Она стоит 25 миллиардов долларов. Американцы это доказали. И попытки сделать то же самое за неполных 5 миллиардов рублей – не могут кончиться ничем, кроме массовых взрывов ракет прямо на старте, как это один раз уже было. Ведь именно поэтому от бедности Королёв и решился на 30 двигателей в первой ступени своей Н-1. Но наладить нормальную совместную работу такой прорвы без испытательного стенда невозможно, а подобный стенд — это слишком дорогое для СССР удовольствие. Однако и первый спутник, и первый человек в космосе были советскими. Ну, тут все-таки затраты требовались гораздо меньше. Кроме того, американцев подвел снобизм. Ну, впадло им было, что их ракеты будут разработаны недобитым нацистом фон Брауном. Вот ему и ставили палки в колеса. А среди своих, сравнимых с немцем конструкторов, как-то не нашлось. Только после наших успешных запусков до них наконец дошло, дурная гордость была засунута куда положено, и «Сатурны» для лунной программы поручили делать фон Брауну, дав ему практически неограниченные полномочия. Ну и, наконец, нам наши ядерщики сильно помогли. Это как? Ракеты же химические. Зато боеголовки атомные. И тяжелые. Тяжелее, чем у американцев. Вот и пришлось Королёву делать баллистические ракеты такой мощности, что они смогли вывести на орбиту и спутник, и Гагарина. В общем, это было удачное для СССР стечение обстоятельств, которым он сумел блестяще воспользоваться. Косыгин кивнул, помолчал и продолжил. «А что вы имели в виду, говоря о возможности не допустить падения престижа?» «Луноход. Точнее, луноходы. И Челомеевскую ракету УР-500. Она уже почти готова и получится удачной. Даже в 21 веке именно она под именем «Протон» будет выводить спутники на орбиту. Не все, конечно, но заметную часть. И относительно лунохода. Он в моем прошлом получился довольно тяжелый, почти 800 килограммов. Однако сильно много их не надо. А уж на 3-4 штуки я смогу натащить вам детали из будущего. Бортовой компьютер весом в 100 граммов вместе с корпусом более эффективнее, чем ваши модули для солнечных батарей, легкие и мощные бесконтроллерные движки и электроника к ним, литиевые батареи. Телекамеры лучше не только ваших, но и той, что стоит у меня на модели самолета. Да мало ли что еще. И вот, значит, представьте себе картину. Прилетает на Луну наша ракета, а из нее с энтузиазмом вываливается толпа луноходиков. Они, не теряя времени даром, мигом затопчут все окрестности следами. Один расскажет на камеру про первый шаг и огромное его значение для человечества. Второй споет гимн Советского Союза. Третий спляшет что-нибудь патриотичное. А четвертый понатыкает в Луну красных флагов. А потом возьмет микрофон и объяснит восхищенным телезрителям, что на нынешнем уровне развития техники Луну должны осваивать роботы. Рановато туда пока человеку соваться. Больно уж это дорогое и опасное дело. И что после этого цирка будет делать на Луне несчастный Армстронг? Я даже не подозревал, что Косыгин умеет так заразительно хохотать. Отсмеявшись, он спросил. «И вы согласны впрячься в это дело?» «Да, но с одним почти обязательным условием». «Это вы про деньги?» «Нет, про Александра Николаевича Шелепина». «Что? Вы его хотите иметь на побегушках? Ну вы и наглец». «Нет, скорее наоборот. В общем, мне кажется, что ему следует открыть мою тайну. И давайте я начну с самого начала. Двумя-тремя словами тут не обойдешься». «Хорошо, начинайте, послушаю». Итак, утверждение первое. Конструкторы ракетной техники не выдержали испытания медными трубами. Во время подготовки полета первого спутника и первого пилотируемого корабля они работали слаженной командой под общим руководством Королева, часто неформальным. Но потом, когда результат был достигнут и настало время делить славу, от былого единства остались одни воспоминания. Королевский зам Мишин затирает разработку твердотопливной баллистической ракеты, хотя это самое перспективное решение. Жидкостная баллистическая ракета неэффективна. Сам Королев вдрызг разругался с Глушко. С Челомеем он хоть вроде не ругался, но отношения у них весьма напряженные. В общем, лебедь, рак и щука в классическом исполнении. Утверждение второе. Космической отрасли не хватает эффективного и авторитетного руководства. Единоначалия, я бы сказал. Но если назначить начальником любого из их круга, остальные его не примут и станет только хуже. Зато ходить под Шелепиным обидно не будет никому. Однако Брежнев собирается сам курировать космическую отрасль, — хмыкнул Косыгин. Вы хотите столкнуть их лбами? Насколько я помню из ваших бумаг, Шурика и так через полтора года задвинут на профсоюзы, а его команду послами в самые отдаленные уголки мира. Вот мы и перешли к третьему утверждению. Открывать мою тайну тому, у кого и так все будет неплохо, я особого смысла не вижу. Взять того же Микояна. Он прекрасно досидит до не такой уж скорой пенсии, разве что похоронят его не у Кремлевской стены. Косыгин усмехнулся. Как раз на это Анастас Иванович может серьезно обидеться. Да? Вот уж не предполагал. Не один ли хрен покойнику где лежать? Но давайте вернемся к Шелепину. В свете после знания терять ему, считай, уже нечего. Прямо как пролетариату. А приобрести есть чего. Он же председатель комитета партийно-государственного контроля, который Леня еще не успел кастрировать. Так пусть подготовит доклад о бардаке в космической отрасли, с материалами я ему помогу, и не выносит на пленум, а приватно покажет его Лене. Вы специалист в аппаратных играх? Да, виноват. Куда показать, это уже не мой уровень, признаю. Но все остальное это вы оспаривать не будете. А тут есть еще один аспект. У Шелепина имеется друг по фамилии Семичастный, председатель Комитета государственной безопасности. Их турнут с верхов вместе, но дружить они будут до самой смерти Шелепина. И ведь у вас наверняка уже начинаются трудности с тем, как подать полученные от меня сведения. А тут может появиться железная отговорка. Они получены по комитетским каналам. Совершенно секретным, так что отставить неуместные вопросы. А иначе при подготовке луноходов, например, они возникнут прямо-таки в массовом порядке. Да и вообще, КГБ скоро заинтересуется нами с Ефремовым, если уже не заинтересовался. То есть вы хотите посвятить в тайну еще и Семичастного? Да. А то как бы он в соответствии с должностью сам в нее не посвятился. Правда, у него это может получиться лишь частично, но так, пожалуй, будет даже хуже. И на этом список полностью посвященных я предлагаю ограничить, по крайней мере, на ближайшее время. Однако тайну можно раскрывать, хоть и почти полностью правдиво, но не совсем всю. Это как? Ну вот так, например. Представим себе такую картину. Я посланец из параллельного мира, очень похожего на ваш, но все-таки имеющего отличия. Он технически более развитый, это раз. И у него другая история, это два. Там социалистических государств не появилось. Кстати, вот это как раз будет почти чистая правда. Я жил в СССР и могу сказать, что отнести это государство к по-настоящему социалистическим можно только с очень большими натяжками. Но продолжим. Моя задача – изучить опыт Советского Союза в построении справедливого бесклассового общества. Это тоже почти полная правда. Особенно если перед словом «опыт» поставить эпитет «неудачный». Но я обойдусь, ибо краткость – сестра таланта. А скромность чья сестра? Не знаю, как-то не интересовался. Так вот, одно дело, когда перед человеком стоит какой-то чуть ли не инопланетянин, пусть обладающий опережающими время технологиями и готовый ими поделиться. И совсем другое, когда он знает будущее. Вот, значит, я считаю, что такое урезанное посвящение можно будет сделать и еще одному-двум людям, кому конкретно пока предложить не готов. В ваших рассуждениях есть рациональное зерно. Насчет Шелепина с Семичастным я сам думал. Кроме того, у меня уже есть кандидатура на частичное посвящение. Надеюсь, персона Клавдии Андреевны у вас возражений не вызовет. Она не из болтливых. В общем, прямо сегодня за обедом сами и представитесь, а я подтвержу. То, что вы не от мира сего, она уже давно подозревает. Я кивнул, и Алексей Николаевич продолжил. Тогда подведем итоги. Перед вами встают следующие задачи. Первое. Доставить из будущего какие-то иные, нетехнические образцы. Например, документы, удостоверяющие личность. Деньги. Причем не только рубли, но и евро. Эти, как их, кредитные карты. Образцы средств массовой информации. Второе. Подготовить доклад на тему о том, чем конкретно, в какие сроки и за какие деньги вы можете помочь лунной программе. Четвертое. Сделать подборку о состоянии здоровья Королева. С чем из перечисленного вы сможете гарантированно справиться к следующему воскресенью? Совсем. А не преувеличивайте? Алексей Николаевич, руками и именно здесь делать ничего не придется. А там я смогу заниматься вашими поручениями хоть месяц, хоть два, и вернусь в свою здешнюю аватару максимум через 5 минут после того, как ее покину. Ну, если так, тогда, конечно, успеете. Хорошо. Я приглашу Шелепина в гости через неделю. Для уточнения времени с вами свяжется Евгений Сергеевич. Скажем прямо, насчет месяца, уж тем более двух, я основательно преувеличил. Мне хватило 1,5 недель, да и то я особо не напрягался. Ну и чтобы переправить в прошлое все собранное, потребовалось 4 захода. В общем, уже в среду я, в 65-м году, был готов к беседе с Косыгиным, Шелепиным и даже, чем черт не шутит, с Семичастным. Естественно, он и беседу будет проводить Антонов. А мне, то есть в данный момент Скворцову, и без высших эшелонов власти есть чем заняться. Хотя, конечно, интересующий меня вопрос тоже имеет к ним какое-то отношение. Но назовите мне хоть один вопрос в Советском Союзе, абсолютно не имеющий отношения ни к каким властям. Ну, разве что он вообще никому, вот ни на самую малость не интересен, в том числе и задавшему его. В общем, у меня после знакомства с Косыгиным появилась проблема. Она заключалась в том, что код доступа, помните, что это такое, оказался неудаляемым. То есть он сам собой исчезал со смертью того, от кого был получен. Но пока объект продолжал свое бренное существование, его код оставался у меня, и удалить его я не мог. Правда, пока в этом убедился только Антонов, в самом начале знакомства получив код от Косыгина, и теперь пребывал в сомнениях. А дальше-то что? Вообще-то, конечно, следовало проверить, можно ли хранить одновременно 2, а то и больше количества кодов. Если можно, то острота проблемы существенно понижается. Но если нельзя, значит, Антонову в ближайшее воскресенье, или когда он там встретится с Шелепиным, предстоит попытаться получить от него код доступа. Если получится, то можно перевести дух. Если нет, то тогда летальные акции сможет проводить лишь Скворцов. Это, конечно, заметно сузит наши возможности, но все-таки еще не катастрофично. Однако, если власти вздумают давить на меня, угрожая Вере, тогда Антонов как можно быстрее избавляется от кода на Косыгина. Да-да, тем самым единственно доступным способом. И мы с ним в два лица, без сна и отдыха, начинаем мочить всех, имеющих к этому безобразию хоть самые малые отношения. Разумеется, тут при желании можно развести сопли насчет непричастных и невиновных, судьбы страны и прочего, но мы этого делать не будем. Именно мы, Антонов, здесь полностью солидарен со Скворцовым, хоть и не испытывает к девушке особых чувств. Нет наверху невинных. У каждого есть свои скелеты в шкафу, и хорошо, если их там можно сосчитать по пальцам. Ну, а насчет судьбы страны, я, в принципе, готов ради нее рискнуть жизнью. Своей. Но с жизнью близких нет. Не готов и даже не собираюсь готовиться. Вот такой я нехороший человек. И Антонов как бы не хуже.